Игорь Дравин. Серия «Чужак». Книга седьмая. Темный. Новые приключения Влада начались с полной несуразицы. Зачем-то темным из красных пещер понадобились драконьи яйца, и они украли у дракона Траны целую кладку. Пролог. Дела. Я покачал головой и протянул руку. Что мне почтальон доставил на этот раз? Я сел в кресло. Начнем с письма «Чей ты первый?». Я вскрыл печать и развернул пергамент. Мда, еще раз мда. Чей-то ты вообще откуда такие слова знаешь? Мало тебя папа в детстве порол? Что? Это ты мне? И в таких выражениях? Придется взять твое воспитание в собственные руки. А вот для этого дела у тебя муж вообще-то есть. Почему я полез к друидам и объявил о своей смерти? Нужно было. Ну извини, что ты плакала несколько ночей. Все мы крепки задним умом. Да и так больше поверили разумные в мою смерть. Как же, сама королева убивается по своему сдохшему любовнику. Значит, он точно копыта отбросил. Ну, это лирика. Я тебя тоже люблю. Рожаешь через 3 месяца? Буду, куда я денусь. В крайнем случае в виде духа прискочу. А что мне пишет Керт? Вот семейка извращенцев. Этот гаденыш обещает сделать со мной то же самое, что чей-то. Только в альтернативном варианте. Гомосятина в короне. Кто лицо потерял? Ты? А почему? Так, ах, ты объявил всеобщую мобилизацию, когда услышал о моей смерти? Ряжку друидам хотел начистить. Керт, ты ненормальный. Да половина армии разбежалась бы еще на подходе к закрытому лесу. Что за королевская семейка? Где степенность, гордость и достоинство? Что ты сделал? С канцлером из-за меня поссорился? Надеюсь, до мечей дело не дошло. Канцлер, ты мужик. Ты не побоялся назвать короля слюнявым идиотом и отказался выполнять все распоряжения Керта, связанные с местью. Мало того, ты еще смог продержаться несколько часов. Вернее, придержать сбрыки Керта до прибытия во дворец своей группы поддержки в виде папы Мью и Македона, постоянно угрожая молодому королю отставкой. И в заключение стандартное требование. Мне нужно прибыть в каком угодно виде народы Чейты.